и парламентские методы борьбы против большевиков. 11 декабря 1917 года Ленин опубликовал декрет, объявляющий кадетов партией врагов народа. Согласно этому декрету, члены партии кадетов подлежали ответственности по суду революционных трибуналов. 19 или 20 декабря Ленин написал Дзержинскому записку, содержащую проект общего декрета о борьбе против контрреволюционной деятельности и саботажа. Он предложил, чтобы комиссариат внутренних дел с помощью домовых комитетов принял на себя наблюдение за всем буржуазным, помещичьим и зажиточным классом. В категорию лиц, принадлежавших к зажиточным классам, попали все граждане с доходом 500 и более рублей в месяц, а также те, кто обладал городской собственностью, ценными бумагами или деньгами на сумму более 1000 рублей. Таким лицам, а также всем служащим банков, инвестиционных фирм и подобных учреждений надлежало представить домовым комитетам сведения о своих доходах и владениях. На основе этой записки была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия, позже известная как ЧК, под руководством Дзержинского. Последний оказался не просто хуже своего предшественника Белецкого, он сильно превзошел его. Как мы уже знаем, до свержения Временного правительства Ленин неоднократно объявлял о необходимости скорейшего созыва учредительного собрания и даже обвинял Временное правительство в намеренной задержке созыва. В момент захвата власти он рассуждал в том же духе. 8 ноября в своих комментариях по поводу принятия декрета о земле Ленин упомянул тот факт, что наказ по аграрной реформе составлен эсерами. И если даже крестьяне пойдут и дальше за социалистами-революционерами, и если они даже этой партии дадут на учредительном собрании большинство, то и тут мы скажем «пусть так». Согласно постановлению Временного правительства от 22 августа 1917 года, выборы в учредительное собрание были назначены на 25 ноября, а днем созыва собрания считалось 11 декабря 1917 года. 10 ноября во время переговоров с Комитетом профсоюза железнодорожников Совет народных комиссаров принял постановление о созыве учредительного собрания в надлежащее время. Действительно, 25 ноября 1917 года почти повсеместно прошли выборы в учредительное собрание. Они дали ошеломляющие для большевиков результаты. Из 715 избранных в собрание 412 были эсерами, причем большинство из них принадлежало к правым эсерам. 183 депутата представляли большевиков, 17 меньшевиков и 16 кадетов. Как только результаты выборов стали известны, Ленин решил их подправить. 4 декабря в ЦИК Советов утвердил декрет, представляющий народу право отзыва членов учредительного собрания. На основе этого декрета Советы рабочих и солдатских депутатов, а также Советы крестьянских депутатов наделялись правом назначать новые выборы по своему усмотрению во все городские, сельские и представительные институты, включая учредительное собрание. В связи с этим созыв учредительного собрания был отложен. 9 декабря Совет народных комиссаров провел декрет, постановляющий, что первое заседание учредительного собрания должно открыться только после прибытия в Петроград более 400 избранных членов собрания и одобрения комиссара по выборам в учредительное собрание. Комиссаром по выборам был назначен большевик Урицкий. 11 декабря 1917 года в день, назначенный Временным правительством для открытия собрания, эсеры и кадеты, организовали уличные демонстрации в Петрограде в его защиту.